Гостиница для шпиона. Я попытался улыбнуться, но лицо не слушалось, улыбка вышла жалкой и ненатуральной. «И что ты собираешься делать, Майк?» «Ничего. И вовсе не из-за твоего пистолета. Мы тоже оппозиция власти, пусть и пассивная». Почему-то я верил ему, даже без всяких объяснений. Однако Майк решил внести полную ясность. «Схватись с ними. Лишняя проблема проекту «Сеятели» или «Ассамблея» — это шанс, что услышат и наш голос. Тем более, что он станет компромиссом», — предположил я. Дед кивнул. Не удержавшись, я добавил, впору загордиться. Опытный психолог Роддер считает меня проблемой для целого проекта с 2-миллионным штатом. «Считаю», — серьезно подтвердил Майк. «Не от хорошей жизни, но считаю». Он порылся в лежащем на траве рюкзаке. Странно, но эта деталь туристского снаряжения почти не изменилась. Те же лямки и клапаны, карманы на боках, ярко-оранжевая ткань, уже слегка выгоревшая на солнце. Дед извлек из кучи какого-то разноцветного тряпья плоскую стеклянную флягу с прозрачной коричневой жидкостью, протянул мне. «Коньяк?» — не глядя на этикетку, поинтересовался я. «Наверное, зря. Кто знает, не стал ли этот напиток в 22 веке антикварной редкостью, но все прошло благополучно». «Да, Кутузов. 7-летняя выдержка». Я с любопытством уставился на этикетку. Она была лубочно-яркой, нарисованной словно в пику строгой наполеоновской. Мы молча, торжественно разлили коньяк в стаканчики, который подал Вик. Он дал 3 штуки, но дед словно не обратил на это внимания. Лишь когда мы сделали по глотку, бросил: «Не знакуй, Вик, а то свяжусь с отцом». Парнишка спорить не стал. Вторую дозу коньяка дед предварил тостом. «За землю». Я кивнул. «Можно и за землю. А можно за фангов или хроноколонистов. Коньяк сам по себе тоже стоил отдельного тоста. Тот Наполеон, который мне доводилось пробовать, дешевый, польского разлива, был неизмеримо хуже». «Майк, мне надо в ближайший город. И побыстрее». «Ты без фона?» Дед ухмыльнулся, словно сам признавал риторичность вопроса. «Неужели действительно принимает меня за инопланетного разведчика?» Я покачал головой. «Мы тоже без связи. У Андрея есть аварийный вызывник, хотя он это и скрывает. Случай экстренный?» «Нет, просто причуда». Дед кивнул. «Для Роддера такая причина уважительна, но не для транспортных служб. Возьми в рюкзаке карту, поищи ближайшую точку связи. Конечно, если тебя не интересует пеший марш до Иркутска». «Ага, значит, мы на Байкале». «Интересно, Иркутск действительно ближайший к нам населенный пункт? Или Майк понял слова про город буквально?» Карта лежала в тонкой планшетке с какими-то бумагами и круглым золотистым значком, точно таким, что носил на цепочке Вик. Едва глянув на карту, я почувствовал себя полным идиотом. Это была карта Земли с масштабом 1 к 20 миллионам. Кроме того, проекция была совершенно неожиданной, нечто вроде 12-конечной звезды с распластанными на ней материками. Напечатана карта была на обыкновенной с виду бумаге, но возле синего пятнышка Байкала горела ослепительная рубиновая точка. Наверняка наши координаты. «Не надо», — неожиданно сказал Вик. «Точка связи в 5 километрах к северу». Дед настороженно посмотрел на Вика. «Откуда ты знаешь?» «Смотрел вчера», — с непонятным мне подтекстом ответил подросток. «Ясно». Наступило минутное молчание. Я переводил взгляд с Вика на Майка. Что-то происходило. «Ждать тебя?» — спросил дед. Вик покачал головой. «Тогда проводи Сергея». «Конечно, я возьму рюкзак». «Попросить у Андрея вызывник?» «Не стоит». Вик щелкнул по медальону на груди. «Я без комплексов, дед. Если придется, сломаю знак». «Прощаешься?» «Кристи, привет». Вик легко поднялся, кивнул мне. «Идем, я провожу». Он заглянул в палатку, вытащил оттуда совсем тощий рюкзачок, такой же оранжево-яркий, как у Майка. и, не оглядываясь, пошел прочь от костра и нас с дедом. «Привет отцу!» — негромко сказал ему вслед Майк и протянул мне руку. «Догоняй его! Ветра в лицо! Встретимся в пути!» «Ветра в лицо!» — повторил я. «Спасибо за завтрак и напиток из фляжки». В голове слегка шумело. Я поднялся и пошел за Виком. Парнишка шагал обманчиво неторопливой походкой, способной за час вымотать любого непрофессионала. Минут 10 мы шли молча. Потом Вик, не глядя на меня, сказал: «Я почувствовал тебя вчера вечером, сразу после гиперпрокола. Ты сильно испугался чего-то». «Упал в воду и не увидел берега», — после секундной заминки ответил я. «А как ты узнал про гиперпрокол?» «Слишком резко появился сигнал». Вик поправил свой рюкзачок и добавил: «Я не читаю мысли, не бойся. Только эмоции». «Да я и не боюсь». Опять молчание. Мы поднялись на невысокую сопку. Дул ровный прохладный ветер. Снова заговорил Вик. «Мне не холодно, я же Роддер. Куртку предлагать не стоит, это смешно». Он улыбнулся. «У тебя очень четкие эмоции, полярные. Ты не обижайся». Я пожал плечами. Разговор с полутелепатом — неплохая проверка нервной системы. «Забота, охрана, покровительство», — продолжал Вик. «Боишься за свою девушку?» «Да», — медленно закипая, ответил я. «И наоборот. Агрессия, ярость, ненависть. Я не хотел бы стать твоим врагом и не завидую тем, кто ухитрился попасть в их число. Сергей, можно откровенность?» «Фальшь ты почувствуешь». Мне вдруг стало интересно. «Спрашивай, Вик». «Как это — убивать по-настоящему? Страшно, жалко, противно?» Мы остановились. Вик с любопытством смотрел на меня. Притворяться было бессмысленно. «По-разному, Вик. Иногда даже безразлично. Это плохо», — серьезно ответил Вик. «Хуже всего». «А как можно убивать не по-настоящему?» «Фильмы с ментальным фоном. Но в них все фильтруется. Я чувствую, что они лгут. Извини за вопрос, это между нами. На выход нуль». «Черт бы побрал ваш сленг», — не выдержал я. «Ты человек или компьютер?» «Человек». «Гляди, Сергей. Вон Андрей с парой на берегу». Я посмотрел в сторону берега. Воздух был чист. Расстояние не мешало видеть надутый, поблескивающий, как стекло, матрас, и троицу на нем. «Вот так поиграем». Несколько раз глотнув воздух, я посмотрел на Вика. Лицо у меня горело. «Нравится?» — жестко спросил Вик. «Ругайся, поможет». «Сколько лет Дэну?» — спросил я. «Не знаю. У него есть знак. В таких случаях не спрашивают. Андрею 15. Кристи 14. Кажется. Пошли. Только не к ним. У них знаки, понимаешь? Они могут делать все, что угодно, если не мешают другим. Они мешают мне. Остынь», — попросил Вик. Я ощутил, как гнев уходит. Осталась лишь легкая растерянность и дурацкая мысль, участвовал ли Вик в таких играх. «Нет, никогда. Пойдем. Я тебя долго сдерживать не смогу, и так уже есть хочется». Он молча пошел дальше. Я постоял немного и побрел за ним. Когда мы перевалили через сопку, попросил: «Прекращай свое сдерживание и больше в мои эмоции не вмешивайся». А я уже прекратил. Видишь искорку впереди? Я присмотрелся. Километров 3 от нас поблескивала над землей серебристая черточка — антенна. «Вызовешь себе флайер?» «Нет. Лучше я тебе вызову, ты же без знака». «Слушай, Вик, тебе не интересно, кто я такой?» «Без знака, ничего не понимающий, врущий на каждом шагу. Или ты все же читаешь мысли?» «Нет», — с неприкрытой обидой ответил Вик. «Мне интересно, но лучше ничего не говори». «Не хочешь ввязываться в чужие тайны?» Парнишка ответил не сразу. «Не хочу терять тайну». «Сергей, у меня никогда не было тайн. Все можно узнать, на любой вопрос найти ответ. особенно если умеешь читать эмоции, а ты не раскрываешься. Дай помучиться. Страшно, когда на ответы нет вопросов. Я даже замедлил шаг и подозрительно посмотрел на Вика. Мысль казалась сделанной, вложенной в сознание извне. Страшно, когда на ответы нет вопросов. Чушь. Вик, у тебя можно попросить совета? Конечно. Где мне лучше остановиться на несколько дней, не привлекая внимания? В Иркутске? Или в Москве? Ну, в любом городе. Вик улыбнулся, пожал плечами. Отели есть везде, но без вопросов и знака. Дался им этот знак. Если только... Один ответ, Сергей. Бери справочный адрес руководителя Роддер-клуба. Они есть почти в любом городе. Вспоминают молодость, пишут мемуары. Приходи к нему, говори, что ты Роддер, и живи. Вопросов не будет. Не принято. Спасибо. Да не за что. Или познакомься с девушкой. Ты думаешь, удастся обойтись без вопросов? Вик смутился. Ну, не знаю, смотря с кем. Не знакуй, с удовольствием съязвил я. Не старайся казаться взрослее, чем есть. Я правильно сказал? Ответа не последовало. До точки связи мы шли молча, и лишь возле невысокого каменного столбика, увенчанного тонкой металлической спицей, Вик сказал: «Еще не забывай, тебе надо сменить одежду. Но в автомат-магазинах без знака не обслужат. Зайди в обычный. Ты достаточно взрослый, чтобы не доказывать кредитоспособность. Только не одевайся в секции люкс, не бери одежду на заказ. Что-нибудь простое, дешевое, не слишком модное. Брюки и свитер. Можно?» Вик сделал вид, что иронии не заметил. «Можно. Только не из натуральной шерсти». На каменном столбике была маленькая панель с тремя цветными кнопками — зеленой, желтой и красной. Вик коснулся желтой, та мягко засветилась. Из невидимого динамика раздался приятный женский голос. «Срочный вызов флайера принят, знак фиксирован. Свободная машина прибудет через 7 минут». «Спасибо», — вежливо произнес Вик и кивнул мне. «Вот так это делается». Но вызывай флэр зеленой кнопкой, при этом не проверяется наличие знака. Больше часа ждать все равно не придется. Хорошо. Вик сел на траву, и я, поколебавшись, устроился рядом. Мне не давал покоя один вопрос, но задавать его почему-то не хотелось. «Спрашивай», — неожиданно сказал Вик. «Почему ты занимаешься этой глупостью? Роддерством?» Дед просто ностальгирует по своей молодости. Андрею с компанией нравятся игры на свежем воздухе с романтическим антуражем. А тебя как занесло?» Вик неуверенно посмотрел на меня. «Не знаю, понятно ли будет. Попробуй скажи, я догадливый. Мне неуютно. Всегда и везде. А когда брожу с Роддерами, чуть легче». Лицо у него стало жестким. «Интересно, сколько же ему лет? Это даже не акселерация, а черт знает что». «Ты знаешь, Вик?» «Я понял». «Да? Тогда объясни. Я сам не понимаю». Неожиданно тонким, обиженным голосом выкрикнул Вик. «Чем я хуже других?» «Ничем, дурачок». Я вдруг почувствовал жалость к этому нахохлившемуся пареньку, жалость и нежность. «Ты, наверное, даже лучше других, Вик. Ты сенс. Ты чувствуешь их эмоции, их боль и тоску, и не знаешь, как справиться. Для этого надо быть взрослым, а не владельцем знака». «Что же тогда? Всем вокруг плохо?» Вик словно ощетинился. «Я не пойму, они довольны?» «Может быть, это глубже, чем удовлетворенность?» Вик молчал. Потом поднялся, повел плечами, устраивая рюкзачок поудобнее, сказал: «Твой флайер. С управлением разберешься?» Я оглянулся. Со стороны озера скользила полупрозрачная каплевидная машина. «Надеюсь, ты не летишь?» «Нет, я иду дальше». Он засунул руки в карманы, негромко сказал: «Лети, совершай активные действия, лечи человечество». «Я доктор-недоучка, Вик. Но вывихи вправлять приходилось». Вик усмехнулся. «Ладно, Жаль, что не увидимся. С тобой не скучно. Почему не увидимся? Флайер беззвучно замер рядом с нами. Прозрачная крышка кабины поднялась вверх. Я же сенс, Сергей, и умею не только читать эмоции. Карту, например, я не смотрел, и так знал, что здесь точка связи. Ветра в лицо, Роддер. Ветра в лицо. Знаешь, откуда наше прощание? Нет. Пока есть солнце и воздух, всегда будет ветер. Читай книгу «Гор», Сергей. Поможет разобраться.